Глава четвертая. Солнце только-только показалось над стенами Китежа, а в глуби безликого, могущего показаться огромным склада, уже кипела работа. Если несколько дней тому назад все считали, что склад отдали некой наемной бригаде мастеровых, то к нынешнему моменту правда начала просачиваться наружу. Вот только люди все равно не очень-то верили в эти слухи. Но не мог пропащий наследник клана, не так давно не способный пропустить мимо ни одной юбки, скрывающей точеные женские ножки, взять и в один момент измениться. Для Нойр перемены в Эллине были чем-то принципиально невозможным, ведь люди, основательно увязшие в одном из грехов, меняются очень-очень редко. И для таких изменений требовался некий мощный стимул, которого, увы, не было. Опа! Молодой мужчина остановил тянущего за собой груженную телегу могучего коня, бросив взгляд на высокие монолитные стены склада, из-за которых доносился жуткий шум. Если бы не установленные вокруг артефакты, гасящие звуковые волны, то страдал бы весь район. А так Дигр ехал в относительной тишине вплоть до момента пересечения границ работы волшебных предметов. Мда, такое бы добро да в ремесленный район. Он уже очень долго так работал, перевозил ценные грузы из одной части района клана в другую, а то и выбирался в город, если нужно было что-то привезти, а свободных людей не было. За исполнительность и железный ранг на пути воина мужчину ценили, что проявлялось не только в хороших деньгах, но и в недавно улучшенных жилищных условиях. После представления спутницы клан выделил ему отдельный дом. Маленький, но после рабочего общежития о большем Дигра и мечтать не смел. «Эй, хозяева!» Несколько раз обрушив кулак на едва шелохнувшиеся запертые ворота, мужчина отошел на шаг назад. И правильно сделал, так как створки были очень уж тяжелыми, распахивались, понятное дело, наружу. Вот только встречал его человек, в присутствии здесь которого Дигра не очень-то и верил. «Молодой господин?» Эллен Нойр, известный своим наплевательским отношением к работе и клану, кивнул, стянул с рук потрепанные перчатки из плотной кожи. Такое обычное и пальцами трудно пошевелить, но у него это действо проблем не вызывало. «Материалы?» Настала очередь мужчины кивать, словно сломавшемуся болванчику, ведь мысли обретать форму слов не спешили. «Забирай коня, телегу пока оставь, я сам с нее все выгружу. Это, может, вам помощь нужна, молодой господин?» Дигра не заметил на территории склада ни единой живой души, кроме наследника. А его слова о том, что он сам все выгрузит, плюс пропавший шум, лишь подтверждали сделанные секундой ранее выводы. «Вы тут что, правда, в одиночку трудитесь?» «Раз за разом я слышу один и тот же вопрос». Перерожденный тоскливо покачал головой. «Да, я работаю один. И нет, помощники мне не нужны». Проскользнув мимо пребывающего в легкой прострации извозчика, Эллен сам в два счета освободил на удивление смиренного коня, после чего поудобнее ухватился за повозку и без видимого напряжения приподнял ее переднюю часть, вместе с грузом двинувшись к складу. Дигре оставалось лишь отпрыгнуть в сторону, чтобы не мешать наследнику, продемонстрировавшему просто чудовищную физическую силу. Да еще и конь этот, в глазах которого мужчине померещились затухающие изумрудные искры. «Телегу я выведу за ворота чуть позже. Свободен, Дигра». Брови извозчика дернулись от удивления, чтобы наследник знал его имя. Отчего бы ему его знать? Глупость, но в то же время и неопровержимый факт, который окончательно добил сполна хлебнувшего впечатлений мужчину. Теперь ему было что рассказать за кружкой пива в кабаке. «И благодарю за работу». С этими словами Эллен чуть шевельнул пальцами, и ворота начали медленно закрываться. Свою мастерскую, а склад был переоборудован именно под нее, перерожденный уже значительно изменил в сторону обретения большего комфорта. Парочка рунных цепочек тут, парочка там, и подавляющее большинство проблем кануло в лету. «Уже пора?» — спросила Змейка, все это время со смесью радости и веселья, наблюдавшая за представлением. «Да, мой отец не дурак, Эрида». Вытащив из телеги грубо сколоченный ящик, Эллен аккуратно опустил его на землю и легким движением руки сорвал крышку. Внутри лежали необработанные бруски весьма дорогого дерева, серного корча, произраставшего близ Авалона. По своим качествам этот материал лучше всего подходил для того, чтобы облачить в него многослойный стержень из сплава металлов. Готов поспорить, что он со дня на день нагрянет с проверкой, даже если еще этого и не планирует. Этот Дигра обязательно ему обо мне сообщит. Основа будущего посоха была покрыта рунами столь плотно, что даже опытному мастеру понадобилась бы не одна неделя времени на расшифровку всего функционала части артефакта, а уж о повторении не шло и речи. Но если бы Эллен был обычным мастером рун, то он бы никогда даже не подумал о создании уникального в своей мощи артефакта. Пока лишь прототипа, ведь истинный шедевр едва ли возможно создать с первого раза. Но перерожденный в этом плане не торопился, тщательно прорабатывая структуру предмета, подмечая и закрывая один недостаток за другим. «Это ожидаемо», — согласилась Рида, сконцентрировав внимание на привезенных брусках. Сейчас они меньше всего напоминали внешний слой посоха, но напарница перерожденного хорошо помнила, как несколько дней назад она также скептически смотрела на груду слитков металлов, доставленных в тогда еще пустующую мастерскую. «Хотя я все еще не думаю, что твой отец вот так просто примет проделанную тобой работу. Для него это будет чем-то невозможным, фантастическим». «Все верно. Но сама подумай, что он мне скажет? Обвинит в том, что я не его сын? Так любая проверка докажет обратное. А нечто вроде переноса сознания себе способны представить считанные единицы людей». Эллен взвесил в руке первый брусок, позволив своей аниме в него влиться. Хотя на первый взгляд процесс наполнения прошел нормально, но анимус материал все равно в итоге забраковал. «Абсолютное большинство посчитает мой резкий скачок силы изменения характера небесным даром или проявлением до сего момента неизвестного генома. В тот раз мы не дождались момента, когда за меня всерьез взялись охотники за наследуемыми силами. Но в этот раз, думаю, все будет иначе. Я не собираюсь умирать раньше, чем через сотню лет». «Тогда мы тоже не собирались умирать, но...» Ирида как будто бы хмыкнула. «Забудь. Сейчас все действительно иначе. Ты хорошо обучил меня, Эллен. И теперь нам вдвое сложнее ошибиться. Правда ведь?» «Правда. Одна умная голова — это, конечно, хорошо. Но две головы в любом случае лучше. Не просто так Эллен передал Ириде львиную долю своих знаний, вдобавок поделившись с ней своим мировоззрением. Вместе с поразительной способностью не разделять восприятие на двоих, но смотреть обособленно друг от друга, это становилось особенно полезно. «Что думаешь насчет прототипа?» «Что думаю? Основа очень сложная. Ты говорил, что в основе мастерства в работе с рунами лежит предельное упрощение всех элементов в схеме. Но сейчас ты предпочел отойти от этого правила». «Вынуждена». Эллен нехотя признал за собой ошибку, которую, впрочем, было легко оправдать. «Площадь нанесения рун ограничена 5 слоями и 2 ступенью плотности. А первое требует наличия очень редких и ценных ингредиентов, вроде крови высокоранговых драконидов. Одними лишь умениями не компенсировать скромную материальную базу. Но для прототипа это простительно, я надеюсь. Но разве прототип не должен максимально походить на итоговое изделие? В идеальных условиях, да. Но к нашему случаю это не относится. Слишком остра необходимость как можно быстрее обзавестись преимуществом, достаточным для того, чтобы суметь добраться до руин». Эллен долго размышлял над тем, насколько ему необходимо как можно раньше приподнять завесу тайны над гримуаром, в конечном итоге придя к тому, что да, очень важно. Его нынешних сил будет недостаточно для убийства симбионта алмазного ранга даже при самых лучших раскладах, но кто сказал, что он обязательно ему встретится? Внимание твари мог привлечь кто угодно. И авалонцы, и анимусы, агартхи, которых те обвиняли во всех своих бедах. И еще один довод в пользу возможности беспроблемно добраться до места — скрытность, которую могут обеспечить врожденные способности Ириды как демонического зверя. Дополнить их техниками, усилить артефактом, и вот уже ни одно живое существо во всем мире не сможет обнаружить перерожденного, если он сам того не захочет. Такова была особенность противостояния скрытности и восприятия, где второе зависело не от силы, а от времени, которая будет потрачена на поиск замаскированной ловушки, демона или анимуса. А если симбионт не будет знать о вторженце, то и искать не будет, что сведет шансы провалиться к нулю. «Ты должна лучше меня понимать, насколько эффективны твои способности. Та старая Ирида, даже при всех своих ранениях и невысокой силе, очень долго скрывалась в городе полном анимусов. И попалась она только потому, что ей встретился я. Но это правило не распространяется на замаскированные же сигнальные системы. Если симбионты действительно охраняли. Нет, если они охраняют руины, то существование чего-то подобного мы исключить не можем. Достаточно дать о себе знать, после чего нас просто загонят, словно диких зверей. Ведь мы не знаем точно, сколько их там всего». В ответ на этот аргумент Эллину осталось лишь недовольно цокнуть языком. С такой точки зрения его план действительно смотрелся паршиво. Вот только если они упустят шанс исследовать до того, как наступит глубокая осень, то вторая попытка представится лишь следующей весной. «Мы многого не знаем, Змейка. Но о том, что или кто уже прямым текстом требует от нас добраться до руин, узнать обязаны. Я не уверен, но вполне вероятно, что это существо также перемещается вместе с нами. Иначе не объяснишь, почему та книга называлась расширенным и дополненным изданием, а несчастный торговец не был обеспечен хоть какой-то легендой». Анимус отбросил в сторону уже десятый брусок, на этот раз начавший рассыпаться еще в полете. «Я не думаю, что мы сможем противостоять тому, кто стоит за этими перемещениями межреальностей. Кто или что он? Почему выбран именно я? Откуда отличие? И главное, зачем?» «Ты рассчитываешь узнать все это там, но...» Эрида послала мысль, изображающую многозначительный вздох. «Но что, если это просто череда глупых совпадений? Человек без памяти, преследующий лишь одну цель — продать мне книгу? Нет, Змейка, это точно не совпадение». Решительно отвергнув высказанное предположение, Эллен чуть улыбнулся. В его руках оказался брусок, вполне подходящий для дальнейшей обработки. И он же положил начало будущей горке отобранных высококлассных материалов. «Я еще подумаю над тем, стоит ли торопиться. Но если выдастся шанс, то мы его не упустим». «Только каков он, этот шанс?» Задав риторический вопрос, Змейка присоединилась к оценке брусков. Лишь монотонная работа могла помочь разгрузить мысли и подготовиться к грядущему выбору. Выбору, от которого может зависеть абсолютно все. На Китиш медленно опускалась ночь, но в изолированной артефактами мастерской все еще продолжалась работа. Прямо сейчас перерожденный заканчивал соединять металлический стержень с внешней деревянной оболочкой. Процесс достаточно сложный и требовательный для того, чтобы мастер не обращал внимания ни на что, кроме самого действа. Но беззащитным Эллен не был, так как на страже его безопасности стояла Эрида, нет-нет, да позволяющая себе хоть одним глазком взглянуть на процесс создания первой заготовки, несущей в себе как максимум десятую часть от мощи задуманного артефакта. И даже этого результата удастся достигнуть не меньше, чем через месяц, ведь перерожденному предстояло довести до ума первую и создать вторую часть своего посоха, навершие. Впрочем, даже почти законченная древка вызывала у Змейки столь бурные эмоции, что держать себя в руках ей было очень-очень непросто. Тем временем Эллен установил на свое место еще одну половинку полого цилиндра, после чего усилил токи анимы, вливая ее в один конец незаконченного посоха и забирая с другого. Такой круговорот прокладывал в материале своего рода каналы, по которым в будущем будет струиться его сила, концентрируясь и тем самым облегчая процесс формирования техник. Все-таки человеческое тело было достаточно хрупким, и даже абсолюты не могли выложиться на полную мощность без опасений навредить самим себе, из-за чего отдающие предпочтение чрезмерно сильным техникам анимусы были скованы по рукам и ногам необходимостью использования проводника. Ирония была в том, что Эллен относился к лагерю противников такого подхода и пользующихся подобными артефактами коллег открыто презирал. Сейчас же реальность не оставила ему иного выхода, кроме как самому взять в руки подобный инструмент. И именно потому, что собственных сил и навыков ему сильно не доставало. «Эллен, к нам приближается человек, анимус, высокого ранга», аккуратно начала Эрида, едва ощутив нежданного гостя. И чуть успокоилась, когда сумела определить его личность. «Это твой отец. Я укроюсь во внутреннем мире». Змейка даже не стала дожидаться ответа, сокрыв свое существование. В то время как Эллен поджал губы. Сейчас ему меньше всего хотелось, чтобы кто-то его отвлекал от работы. Оставалось установить последний, девятый сегмент, ток, выступающий точкой соединения и выравнивания потоков анимы. Но управиться с этим меньше, чем за полчаса, было невозможно, и перерожденный, окинув заготовку тоскливым, но в то же время довольным взглядом, отложил заготовку в сторону. «Отец». Еще только распахивая ворота, Эллен уже знал, что Дорж стоит прямо за ними. И глава клана тоже знал, что его сын знает. Иными словами, анимусы обнаружили друг друга задолго до. «Что-то случилось?» «Наслушался слухов и решил лично проверить, чем ты здесь занимаешься. «Некоторые поговаривают, что ты в мастерской чуть ли не демонов выращиваешь», — ухмыльнулся мужчина, с молчаливого позволения Эллина ступив под крышу склада. «Довольно. Аккуратно. Тебе кто-то помогает?» «Нет, отец. В таком деле лишние руки могут быть даже вредны», — сказал перерожденный и ничуть не соврал. «Ведь в его случае даже ассистенты должны быть близки к уровню мастеров рун, иначе они просто ничем не смогут помочь». «И что же?» Дорш остановился, стоило только ему взгляду наткнуться на готовую заготовку. «Хм, весьма. Это очень сложный артефакт. Ты используешь его как наглядное пособие?» «Скорее, как пробу пера». Эллин удостоверился, что Дорш его понял, после чего продолжил. «Последние дни я работаю над этим артефактом, рассчитывая в итоге получить полезный инструмент, усиливающий мои способности». Дорш хохотнул, широко улыбнувшись, а мгновением позже улыбка пропала с его лица. Он только что проверил уровень сил сына, обнаружив невероятный прогресс. «Как?» Всего один вопрос сорвался с его губ, но напряжение отца перерожденный ощущал каждой клеточкой своего тела. Подобный эмоциональный накал выбил Дорша из колеи, из-за чего он начал слегка давить на Эллина силой. «Сам не знаю. Просто в один момент я проснулся и понял, что что-то изменилось». Эллин пожал плечами и вытянул руку ладонью кверху. Изящные изумрудные нити взвились в воздух и закружились в причудливом танце, от которого веяло едва ощутимой опасностью. «Знание, сила, понимание. Я приобрел все это, хоть и не сказал сразу. Я боялся. Не знал, что это такое. Будто бы теперь ты знаешь». Эллин видел, сколь сильно беспокоился Дорш, но не мог ничего с этим поделать. В этот раз он выбрал самый простой и безопасный способ из всех, но и у него были свои минусы. Лишнее беспокойство отца – самый явный пример. «Тебе придется пройти обследование у целителей. Это… я даже не знаю, чем это может оказаться. Если нет вреда, то стоит ли беспокоиться? У всего есть своя цена, сын. И за всю мою жизнь я не встретил ничего, что досталось бы мне просто так». Применив все известные ему техники диагносты, Дорш обнаружил лишь вторую систему каналов, которую и так видел. Оно и неудивительно. В конце концов, замена одного сознания на другое не оставляла следов. «Завтра из района клана не ногой. Уже утром я приведу целителя, и мы попытаемся узнать, что конкретно произошло. Ты понял меня, Эллин?» «Да, отец». Перерожденный лишь смиренно склонил голову. Он уже знал обо всем, чего ему стоило опасаться, и больше всего боялся лишь непринятия со стороны родных. Пусть они и другие, сердце отказывалось это признавать. «Надеюсь на твое благоразумие», — Дорш усмехнулся собственным словам. «Но если ты думаешь, что я просто отсюда уйду, то нет, сын мой. Ты в деталях мне расскажешь о том, чем здесь занимаешься. Приступай». Глава клана Нойер взмахнул рукой, а Эллин, издав тяжелый вздох, начал свой рассказ. «А кто говорил, что будет легко?»